Девид стал напоминать тень себя прежнего, он ходил на работу, продолжал ее выполнять так же хорошо, но был немногословен, только всегда торопился домой. Сегодня ему не спалось, бесцельно переключая каналы телевизора у него прошло полночи, состояние было подавленное, как всегда последнее время. Но даже в таком состоянии он не опустился до того, чтобы начать пить. Выключив телевизор, он сходил на кухню выпить воды, а потом поднялся к Саре, проверить показания и пожелать ей спокойной ночи. Он верил, что она слышит его. Открыв дверь, мистер Картер сначала растерялся. У кровати стояла темная фигура и держала его жену за руку. «Ты кто такой?» – закричал он, вбегая в комнату. «Это я, отец», – произнесла фигура, поворачиваясь к мужчине и скидывая с головы капюшон от толстовки. «Майки, это правда, ты?» – не веря, подходя к нему ближе, «Майки». Схватив парня, он крепко сжал его в объятиях. Он уже не верил, что когда-то увидит его снова. Наконец-то отпустив его, он осмотрел его. Парень изменился, выражение лица стало еще жестче, а фигура еще крепче, мышцы стали еще более выражены, даже бесформенная толстовка не могла скрыть их. Майкл. Дэвид выглядел не очень, было видно, что все события сильно на него повлияли, седины в волосах прибавилось, появились круги под глазами. Сара выглядела еще хуже, в окружении медицинской аппаратуры, все эти трубки, которые крепились к ней. У меня сердце разрывалось от жалости к ней. «Майки, откуда ты взялся? Ты все это время в городе был? Почему же ты не пришел?» Засыпал он меня вопросами. «Я только узнал о случившемся. А почему не пришел? Что Джессика рассказала?» Спросил внутренне, готовясь ко всему. «Она все рассказала, даже то, что ты не человек. Мы, конечно, не поверили, но она была очень убедительна». Он подумал и спросил: «Это правда? Ты оборотень?» «Правда», кивнул я. Он вздохнул и присел на стул рядом с кроватью Сары, погладил ее по руке. «Ты не уходи больше, нам с женой все равно, кто ты. Она обрадуется твоему возвращению, когда очнется», только было видно, что он слабо уже в это верит. «Не уйду», немного помявшись, я решился, «я могу попробовать ей помочь». «Ты шутишь?» «Как?» Резко повернулся он ко мне. «Я могу сделать ее такой же, как я, сделать оборотнем». «Ну вот, я это сказал, главное, чтобы он согласился, а если нет, то свяжу нахрен и все равно обращу». Но отец думал недолго. «Я согласен», — решительно сказал он. «Что для этого нужно?» Подумав, я стал перечислять. «Цепи, нужно Сару приковать к кровати, а еще что-то, что будет питать ее организм, когда пойдет процесс, она слишком ослабла, и надо торопиться, пока полная луна». Больше ничего не спрашивая, он развил бурную деятельность. Цепь была принесена из гаража, также он принес кучу капельниц, как он сказал, тут различные витамины и прочие для поддержания организма. Примотав женщину к кровати цепями, перед этим убрав все лишние приборы и мониторы от нее, я начал раздеваться. «А это зачем?» – удивился Дэвид. «Надо обратиться, одежда не выдерживает, ты только не пугайся, когда меня увидишь, я не причиню вреда ни тебе и ни ей». Приняв вторую форму, я никак не ожидал от него. «Ох, ничего себе! Вот это ты зверюга! На медведя, кстати, похож, как, между прочим, заметил он. Я себе тоже нравлюсь», — рыкнул я. «Я начинаю». Осторожно подойдя к женщине, я аккуратно подцепил ее руку, а потом укусил. Дальше, не теряя времени, разорвал себе запястье зубами, после чего поднес его ко рту Сары, стараясь, чтобы как можно больше моей крови попало ей внутрь. Так и держал, пока рана не закрылась сама собой. «Регенерация у меня стала намного сильней. Что теперь?» – спросил мужчина. «Ждать, надеюсь, получится. Я оставался в звериной форме, мало ли что». Первые пару минут ничего не происходило, а потом Сару неожиданно выгнула дугой и она захрипела, не будь цепей, то скинула бы с кровати. Если она снова упала на кровати, только часто дышала, то вот мне резко поплохело. Ко мне как будто подключили насос, который начал ударными темпами выкачивать из меня саму душу. Последнее, что я помню, как мне навстречу летит пол. Глава 17. Глаза открылись резко. Я был не в квартире, потолок ниже и слишком чистый. Приподнявшись, осмотрелся. Это была моя комната в доме Картеров. Здесь ничего не изменилось, даже телефон остался лежать на том же месте, где я его оставил, когда уходил. Похоже, тут ничего не трогали с момента моего ухода. Попытавшись встать, я обнаружил, что руке что-то мешает. Посмотрев туда, увидел капельницу, которая висела на штативе, В руке у меня торчал катетер от нее, интересно. Спокойно выдернув иглу, я заметил, как быстро заросла ранка от нее. Может, мне показалось, но кажется, регенерация приблизилась к альфе. Вставать я торопиться не стал, для начала неплохо бы проверить себя. Для этой цели опять упал на кровать. Начал с головы, мозг это наше все, но с ним было все нормально. Привычно начав разгон, убедился, что здесь все нормально. Теперь тело, лежа это неудобно делать, но лучше так, чем мордой проверять крепость пола. Подвигал руками, ногами, шея, даже пресс скачнул пару раз, все было в норме. Теперь еще один момент обращения, неполное конечно, не хватало кровать разворотить, а так только руки изменил и полюбовался на когти. Мне показалось, или они стали побольше, хотя вроде нет. Ну что ж, пора провести полный тест-драйв. С кровати я вставал осторожно, мало ли, но нет, переживал я зря. Все прошло нормально. Приблизившись к зеркалу, осмотрел себя, отражение показывало, что изменения все-таки произошли. Мои глаза стали ярко-синие, волосы отросли и достигали спины, кожа стала еще смуглей, как после хорошего такого загара. Да и сам я стал немного больше, даже не так, мышцы подросли или они такими стали после тренировок интенсивных. Тогда особо не обращал на себя внимания. Вроде все, по крайней мере из видимых точно все. Закончив себя рассматривать, открыл дверь и вышел в коридор. Мне не нужно было искать кого-то в доме, я и так прекрасно чувствовал двух человек, вернее одного человека и одного оборотня. Причем оборотня я чувствовал по-особенному, как что-то бесконечно родное для меня. Мне казалось, если чуть-чуть поднапрячься, то смогу услышать ее мысли. Почему ее? Потому что это была Сара. У меня получилось. Они завтракали, когда я очнулся, было утро, я слышал их голоса. Шел обычный разговор, как раньше. Дэвид собирался на работу. Только перед уходом он хотел заглянуть ко мне, проверить капельницу, сказал, что вечером привезет еще лекарств. Дойти до них я не успел, неожиданно меня накрыла буря эмоций, не моих, а в следующую секунду сдавили в объятиях так, что будь я обычным человеком, ребрам пришел бы конец. Так крепко меня еще не обнимали. «Майки, сынок, ты вернулся», — без конца повторяла Сара, заливая меня слезами. Через минуту в коридор выскочил Дэвид, а увидев меня, на его лице расцвела радостная улыбка. Сара выпустила меня не сразу, минут 20 прошло, все боялась, что исчезну, но даже тогда за стол она меня отвела за руку, как маленького. «Значит, все получилось?» — спросил я, когда эмоции немного улеглись. «Получилось и еще как», — подтвердил Дэвид. Сара очнулась только на третий день, но перед этим я, если честно, порядком испугался. «А что было?» «Ну, когда ты потерял сознание, а потом снова стал человеком, я смог тебя перенести в комнату. Стало не до Сары в тот момент, вообще думал, что ты умер. Далеко не сразу мне удалось уловить слабое биение твоего сердца. Потом поставил тебе капельницу с целым набором витаминов. Я ж не умею лечить оборотней, потому сделал все, что смог, а дальше только ждать оставалось. Когда пришел к Саре, то она уже успокоилась, дыхание было в норме, все стало как и было. Подумал, что ничего не получилось. Это, наверное, было самые тяжелые сутки в моей жизни. Утром предупредил на работе о том, что не приду, там отнеслись с пониманием, так и проверял вас постоянно, а ночью Сара превратилась. И как справился с ней? Уж я-то знаю, что такое первое обращение. А никак, она так и не пришла в сознание. Просто когда я ночью в очередной раз зашел к ней, то на кровати уже лежал огромный белый оборотень. Я после такого чуть заикаться не стал, но все обошлось. К утру она снова стала человеком, а потом очнулась, закончил он говорить, и попросила есть, хотя какое там есть, жрать я попросила. Даже сама доковыляла до кухни и съела все продукты, до которых добралась. «Да я раньше за неделю бы столько не съела, представляешь», — весело сказала она, из нее энергия так и перла. «Я же не знала, что со мной, сама в ужасе, но продолжаю есть, Дэвид ничего толком объяснить не может, в общем, комедия вперемешку с ужасом. А как мне объяснить, если одновременно смешно, от того, с какой скоростью ты ела, и хотелось плакать от радости, я чуть с ума не сошел», — возмутился он. «Все в норму, у нее пришло через пару дней, она стала есть не больше тебя, при том, что уже знала, что с ней, кто она теперь, только твое состояние омрачало радостный момент. А долго я провалялся?» «Этот вопрос меня не слабо заботил. Сегодня 2 недели, сообщил Дэвид. «Однако, видимо, я где-то ошибся или чего не знаю. Как-то все через одно место получается. Что произошло за это время? Как вы жили? Спросил у родителей. Сара придвинула мне тарелку с завтраком, понимает, что мне сейчас нужно. Увидев перед собой еду, желудок взревел, вызывая понимающий смешок у женщины. Никто не знает, что Сара выздоровела, если ты об этом, мы не знали, как это объяснить. Пока она дома проводит время, только ночью рискует выходить на прогулку, я же продолжаю ездить на работу, делаю вид, что ничего не произошло. Кстати, приезжал парень какой-то, привез твои вещи, а также передал диск, на котором, как он сказал, информация, которую он обещал, сказал, что ты поймешь, рассказал Дэвид. Понятно, что это был Дерек. Тем лучше, вопросы с ним закрыты, не придется об этом думать. Отец немного помялся, но все-таки признался. Я посмотрел, что на этом диске. Я не знал, как ты к этому отнесешься, но не утерпел. Извини, повинился он. Там нет чего-то секретного, должна быть информация по нашему виду или еще что-то было. Нормально я отреагировал на его любопытство. Как я понял, там собраны не совсем проверенные данные, больше похожи на слухи и предания, но отдельно там было вынесено отличие в обращении у волков и медведей. Тот парень, он же тоже оборотень, я прав, его зовут Дерек Хейл, ты прав, он волчий оборотень. Альфа, на этом моменте я хмыкнул, вспомнив весь его пафос в тот момент. Хейл, а это не из той семьи, которая сгорела в доме? Спросила Сара, она нас внимательно слушала все это время и следила, чтобы моя тарелка не пустела. Ага, из этой. Кивнул на ее вопрос. Ты же не закончил, я же вижу, это к Дэвиду относилось. Да, как ты помнишь, я врач, а хороший врач, а я смею надеяться являюсь таким, немножко ученый, который не пройдет мимо интересного случая. Прежде всего меня интересовало, как помочь тебе. Помочь нельзя, если не знать причину произошедшего. Я начал копать в этой информации, что тебе отдали. В таком деле нужно уметь читать между строк и цепляться даже за самые незначительные детали. На основе всего, а было не так уж много, мне кажется, я понял, почему ты пролежал без сознания так долго. Он сделал глоток кофе и продолжил. Само обращение, а именно превращение одного вида в другой, не может происходить без затрат чего-либо. Если верить предоставленной информации, тратится жизненная сила обратившего. Пусть будет так. У волков это происходит намного проще за счет стаи, вожак просто раскидывает эти затраты на всех, даже если в стае всего один бета, альфе уже проще. А вот в твоем случае всю нагрузку ты взял на себя, к этому прибавим состояние Сары, она умирала, будем честны, на тот момент, а еще ты все-таки слишком молод, тебе просто не хватило сил, может еще есть какие-то факторы, но мои выводы такие. Понятно, что ничего не понятно, в любом случае... «В следующий раз и проверим», — сказал свое заключение. «В следующий раз», — заинтересовался мужчина. «Я хочу сделать тебя таким же, как мы», — просто сказал я. Дэвид подавился, он в этот момент делал глоток из кружки. Сара только слегка улыбнулась. «Меня?» — удивился он. «Да, ты против, или боишься?» — уточнил я. «Не то чтобы, просто я не думал о таком», — немного подумав, он кивнул чему своему и упрямо сжал губы. Сказал, я согласен, но для начала ты восстановишься, я не хочу больше так рисковать тобой, и это не обсуждается. Я и не говорил, что это будет прямо сейчас, во-первых, нужно полнолуние, а во-вторых, нужно заняться мамой. Мной, удивилась она, конечно, твое первое обращение было, когда ты была без сознания, а вот второе уже мне нужно будет контролировать, объяснил я ей. И еще, если во время него все пройдет нормально, то вам придется уехать, надо как-то легализовать твое выздоровление. Предлагаю сделать вид, что тебя вылечили где-то за границей, уедете на несколько месяцев, в летние каникулы проведем обращение отца. Как план, мы еще довольно долго сидели и обсуждали сложившуюся ситуацию, обговаривали детали и различные мелочи, тогда же было принято, что в школу я пока не вернусь, пропуски спокойно смогу закрыть потом. Сейчас намного важнее заняться Сарой, до следующего полнолуния 2 недели, которые мы должны провести с максимальной пользой. Отдельной темой разговора была Джессика, она не была в курсе нового статуса Сары, но продолжала регулярно звонить. Она даже не знала, что я вернулся домой. Я не злился на нее, как и обиды особой не было. А вот моя мать ее еще не простила, и настаивала, чтобы держать девушку как можно дольше в неведении, считая для нее это хорошим уроком на будущее. В больницу Дэвид в итоге опоздал, он вообще не хотел уезжать, но мы настояли. Не стоило сейчас вести себя неосмотрительно, пусть для всех все будет без изменений. После его ухода началась генеральная уборка. Все медицинское оборудование, капельницы, стойки и т.д. было вынесено в гараж. Сара пообещала потом это лично сжечь. Окна были открыты, чтобы пропал запах больницы и болезни. Попутно вытиралась пыль, мылись окна. Когда все было закончено, я принялся уже за себя. Под душем простоял больше часа, просто кайфуя под горячими струями воды, а потом занялся своими волосами. Так как я решил пока особо не светиться, то пришлось обойтись своими силами и силами мамы. Я хотел обрезать волосы как можно короче, она настаивала, что мне хорошо и с длинными, нужно только подровнять. Я стоял на смерть, она отчаянно наступала, в конце концов был достигнут компромиссный вариант, не так коротко, как я бы хотел, но и не длинные, как хотела Сара, все равно все состригу, когда они уедут. После всех дел мы разошлись по дому, не знаю, чем она занималась, а у меня были дела. В вещах, принесенных Дереком, был и ноутбук, потому меня ждал мир цифр, аналитики и денег. 2 недели пролетели очень быстро. Когда занят делом, время летит незаметно, часы и минуты сливаются, и их не замечаешь. Дэвид это время был занят тем, что утрясал нюансы по поводу своей долгой отлучки. Он вообще хотел уволиться, но руководство больницы было резко против, потому ему просто предложили взять продолжительный неоплачиваемый отпуск, на что он в конечном итоге и согласился. Что касается меня и Сары, мне кроме работы добавилась отработка школьной программы, которую я пропустил и должен был нагнать. Кроме того, как-то раз к нам наведался шериф Стилинский, отец Стайлза. Причина была банальна: отец забрал заявление о пропаже меня, по причине моего возвращения домой, вот он и приехал проверить, так ли это. Работа и учеба занимали большую половину дня, а потом начинались тренировки с Сарой. Это не было развитие физических возможностей или бойцовских качеств, я пытался передать ей свой опыт обращения, все то, что чувствую сам в этот момент. В этом немало помогали мои ментальные способности, а еще то, что между ей и мной образовалась непонятная мне связь, я чувствовал ее намного дальше, чем других, притом ощущалась она как бы более полно, что ли, эмоции были ярче, насыщенней. Еще один немалый плюс в такой связи: я спокойно не только принимал, но и более полно передавал свои. На этом и строилась наша тренировка. Я оборачивался, а она должна была прочувствовать и повторить за мной. Получалось не очень, если честно. Думал ли я об Алисе? Да, конечно, думал. Сказать, что нет, вроде как с глаз долой и из сердца вон, будет откровенным враньем. Это так не работает, только если опять эмоции глушить, а я этого не хочу. Оглядываясь назад, как бы больно не было признавать, но эти отношения с самого начала были ошибкой, которую только я допустил. Повелся на новые, яркие ощущения, которых никогда не испытывал. Сейчас понимал, тогда я подвесил над ней меч, который привести в движение мог кто угодно, тот же Альфа, другие оборотни, охотники. Это не буду брать того, чего еще не знаю. Это никогда не прекратится, всегда что-то будет. Когда я стоял и выслушивал слова Джессики, я понял, что придет время, и эти же слова услышу от нее, только может быть слишком поздно. Тогда же и разорвал все связи, сразу и безвозвратно. Увидев ее с другим, стало как-то спокойней. У нас разные дороги. Я понимал, что рано или поздно мне придется с ней встретиться, в той же школе. Будет неловкость, какое-то недопонимание, но все проходит, пройдет и это. Она уже в прошлом, и у нее совсем другая жизнь. В день полнолуния Дэвид закупил кучу мяса и перенес это все в подвал. Мы заранее там подготовили место, оборудовали крепкими цепями. Испытывал я сам, должны выдержать. Весь день Сара храбрилась, пыталась шутить, но я чувствовал ее страх и неуверенность. Я не отходил от нее, понимал, как это сейчас важно. С наступлением темноты мы спустились вниз. Дэвид наотрез отказался нас покидать, несмотря на всю опасность. Он сам закреплял на ней цепи, напоследок поцеловал и отошел к стене. «Что бы ни случилось, не смей вмешиваться. Слышишь?» — сказал я ему, внимательно наблюдая за Сарой. «Я понял, ты уже это говорил не раз». «Конечно, говорил и еще не раз сказал бы, только уже поздно, процесс пошел». Обращение шло очень быстро, тело мамы увеличилось, одежда протестующе затрещала и разлетелась на лоскуты, прорисовались мышцы по всему телу, не такие большие, как у меня, но все же, она обросла вся шерстью, лицо изменилось, челюсти немного вытянулись и наполнились клыками, На пальцах выросли когти, которыми она заскребла по полу, глаза поменяли цвет на темно-коричневый. Максимально полно ощущая ее эмоции, я чувствовал тот ураган, что творился у нее внутри, но продолжал ждать. Сара зарычала и начала подниматься, цепи стали натягиваться. Когда она полностью встала, я смог ее оценить во всей красе. Ростом и массой она явно была меньше меня, более стройная и, я бы сказал, изящная. Шерсть реально была белая и блестящей, просто красотка. Первую попытку освободиться цепи выдержали и вторую тоже. На мясо, что лежало рядом с ней, она даже не посмотрела. Она стремилась добраться до нас. Как же все-таки хорошо, что рядом с нами нет соседей, потому как рев стоял оглушительный. Я попытался пробиться и надавить своими эмоциями, но ничего не вышло, ее ярость сметала все на свое пути. Тогда будем пробовать по-другому. Сара на миг перестала рваться из оков, когда перед ней возник другой оборотень, выше и крупнее, но это только на секунду ввело ее в замешательство, а потом она начала рваться еще интенсивней, отчего в какой-то момент одна из цепей не выдержала и лопнула. Будь моя скорость такой, как раньше, перехватить бы я ее не успел, и она бы меня располосовала, не убила бы, конечно, силы слишком неравны, но когтями бы прошлась по мне. Это было возможно раньше, сейчас же она только начала замахиваться, когда ей по морде прилетел удар, отчего Сара отлетела в стену. «Майкл», — впервые подал голос Дэвид, — «не лезь». А потом я зарычал, призывая нового оборотня попробовать еще, и она попробовала. С тем же результатом. Я отчаянно пытался до нее достучаться, надеялся, что мои ответные удары заставят ее немного потеряться и это даст мне шанс, но ничего не выходило. Не знаю почему, но в моей жизни снова всплыли знаки из прошлой жизни. Я сдерживал ее внешнюю агрессию и атаки, одновременно давил ментально, пытаясь успокоить. Был момент, когда напряжение достигло такого состояния, что еще немного и мозг взорвется. А Сара только начинала подниматься после очередного наскока, я на секунду закрыл глаза. Тут они и всплыли сами собой из памяти, как тогда выстроившись в ряд. На этот раз горел совсем другой знак, не знаю зачем я это делаю, но сконцентрировался на нем, а свои эмоции представил энергией, которую направил в Сару через него. Неожиданно наступила тишина, открыв глаза, не переставая концентрироваться на знаке. Каким-то образом этот метод сработал. Оборотень передо мной бросила попытки добраться до моего горла, а стояла на месте, слегка раскачиваясь и периодически мотала головой, видимо, пыталась скинуть контроль. Поражаюсь с нее. Даже сейчас она не перестала пытаться хоть что-то сделать. Всегда знал, что Сара на редкость упряма. Выдохнув, стал транслировать свои ощущения, которые испытываю, когда я перекидываюсь назад в человека. Сначала подумал, что ничего не получилось, но вот она взглянула на меня уже более осмысленно, а потом как-то резко перекинулась и упала на месте, видно, что очень устала. Дэвид кинулся к ней с одеялом, все-таки она была без одежды. Я же не спешил перекидываться, чем вызвал удивление. «Майки», — вопросительно спросила женщина, — «это еще не конец. Отец, вернись на место», — прорычал я. Мужчина хоть и был удивлен, но послушался. «Теперь снова перекидывайся, почувствуй, не сопротивляйся». Она поднялась, одеяло с нее упало, отчего ее щеки запылали от смущения, но другого выхода не было. Пока полная луна, осознанный оборот сделать проще, само естество оборотня рвется на свободу. Так у нас и пошло, обернуться, пытаться контролировать себя и назад, и снова круг, и снова, в конце концов получилось. Она не срывалась, и начала говорить в форме оборотня. В последний раз я ей не помогал, Сара все сделала сама. Мясо мы тоже съели, прямо сырым, только Дэвид предпочел бутерброды. Картина была та еще, два оборотня жрут мясо, а рядом сидит мужчина и пьет чашечку кофе. Спать мы разбрелись, когда показались первые лучи солнца. Следующая неделя выдалась очень насыщенная подготовкой отъезда родителей. Также Дэвид утрясал последние вопросы со школой. Как оказалось, там появился новый директор, но проблем вроде не предвиделось. Он пошел навстречу и вполне нормально отреагировал на мое возвращение. Сам я его не видел, отец же отозвался о нем вполне положительно. Оставшиеся дни мы с Сарой много времени проводили в форме оборотня. Повезло, что наш дом находился рядом с лесом. Уходили подальше, оборачивались и продолжали тренироваться. Ей нужно было сродниться со вторым я и менять формы без напряжения, естественно. За все время, что снова дома, так получилось, я ни разу не выбирался в город, но в оставшиеся дни пришлось. Я все-таки сдал на водительское удостоверение, а второй раз, когда забирал его. Теперь у меня два удостоверения, настоящее и поддельное на другое имя. Ни Дерек, ни, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, Макколу меня не напрягали и своими визитами не баловали, хорошо бы вообще забыли про меня и желательно сделали вид, что незнакомы, когда где-то столкнемся, что вряд ли, не с моим счастьем. В последний день мы закатили праздничный ужин, долго не расходились, но все заканчивается, прошел и он. Утром я отвез их в аэропорт, передвигаюсь теперь на джипе Дэвида, но могу и на машине Сары, обе в гараже стоят. Для всех они летят в Германию, в частную клинику, а на самом деле в Колорадо, там они сняли домик в горах, где и проведут время до моих летних каникул, будет им медовый месяц очередной, только бы отец выдержал изменившийся темперамент мамы. Прощание вышло бурным, с завиванием меня всего слезами от Сары и крепкими объятиями от Дэвида. Джессику поставили перед фактом, особо не вдаваясь в подробности, только сказали, что Сара здорова и я вернулся. Она обрадовалась, конечно, но общаться с ней особо желанием не горел, как и она со мной в принципе, но приезжать будет, это же и ее дом, но когда не сказала. Вернувшись, я загнал машину в гараж, после чего затащил пакеты с новыми вещами в дом. На обратном пути вспомнил, что их почти не осталось с такими приключениями, не ходить же мне оборванцем. Пришлось заехать в торговый центр, чтобы купить все необходимое, недорогое и практичное. День пролетел незаметно, спать я лег в совершенно спокойном состоянии, завтра просто школа, просто люди, и они мне больше никто. С такими мыслями я заснул. Следующий день утро. Утро началось как в старые добрые времена, пробежка по лесу, красота, когда всякими шелудивыми не воняет, тренировка, душ и завтрак, который пришлось готовить самому, но уже научился, потому не составило труда. Закинув рюкзак со школьным барахлом в машину, после чего выгнал ее на улицу, закрыл гараж и дом, не забыл про сигнализацию, прыгнул в машину. Ну что, погнали. Старшая школа Beacon Hills. Ну что, приятель, как прошло вчера ваше тайное свидание? Ехидно просил Стайлз. Нормально, ответил ему Скотт. Или я так думаю. Как это? Ты что, не уверен, целовал Эллисон или нет? Хохотнул парень. По-моему, это даже для тебя перебор. Рассказывай давай. Кому как не мне ты можешь поплакаться в мое мужественное, заметь в правильном смысле этого слова, плечо. Да не знаю я, не было никаких поцелуев. Каждый раз, как я хотел поцеловать, она как-то выворачивалась. Мы хоть и вместе, но все совсем не так, как раньше, вспылил парень, словно ей уже не нужны эти отношения. Я не нужен, понимаешь? Ну, чувак, я не знаю, может, вам пора перейти на новый уровень? Ну, ты понимаешь, о чем я? Парень выразительно поиграл бровями, откровенно веселясь. Если ты про секс, то ничего не было, а судя по всему и не будет. Мне кажется, она меня хочет бросить, окончательно, не понимаю, в чем дело. Ну и наплюй, пусть будь что будет, найдешь другую. Стайлз уже пожалел о том, что спросил. Когда дело касалось Эллисон, то он заметил, как его друга клинит, отчего может говорить о ней часами. Ты шутишь, как я могу наплевать на нее, это же Эллисон, да с ней все хотят быть, по новой завел Скотт. Ну почему же, не все, пожал плечами Стилински, ты бы лучше подумал, что мы с другим всем делать будем. Не забыл случайно или совсем в любви утонул? Да помню я, только нет пока идей. Дерек уже двоих обратил, кто следующий неизвестно, кто в городе убывать начал тоже неизвестно. Еще этот дед Эллисон откуда-то взялся, до сих пор перед глазами стоит, как он Омегу мечом разрубает. Так что идей нет. Мда, мы в жопе, заключил Стайлз. Угу, причем в самых ее темных уголках, согласился с ним Скотт. Обсуждали они все, пока шли от стоянки, но разговор им пришлось прервать. Недалеко от входа стояли три девушки, к которым они направились. Последнее время Эллисон, Алисия и Лидия почти всегда были вместе. Вначале у Алисии пропал парень, подруги пытались ее всячески поддержать в то время, а потом уже Лидию бросил Джексон, но этого оказалось мало, на нее было совершенно нападение на одной из школьных дискотек. Никто подробностей не знал, как это произошло, но говорят, она сильно пострадала и после этого у нее пошатнулась психика, говорят, она стала ходить к школьному психиатру. Ее статус самой популярной девушки школы сильно пошатнулся, теперь уже Лидию подруги пытались вытащить из депрессии. «Дамы, мое приветствие. Почему такие хмурые в такой замечательный день?» Улыбаясь, поприветствовал их Стайлз. «Зато у тебя все хорошо», без намека на улыбку ответила Алисия. «Лиса, тебе не идет быть серьезной», могут морщины раньше времени появиться, не остался в долгу парень. Сколько раз я просила меня так не называть, прошипела она, ее глаза гневно сверкали. Хватит вам, Стайлс, прекрати ее задевать, без тебя тошно, отозвалась Элисон, вот честно, совсем нет настроения, с утра какое-то нехорошее чувство. Парень же не обратил на ее ответ особого внимания, потому как его внимание привлекло что-то на стоянке, а потом он ухмыльнулся. «Сейчас у тебя настроение испортится еще больше», — как-то предвкушающе сказал парень. Против воли обратили внимание туда же, не понимая, что так привлекло его внимание, там ничего такого не происходило. Обычная ситуация, какой-то внедорожник паркуется, но их мнение изменилось после того, как из машины вылез тот, кто приехал на нем. «Да твою же мать!» – прошептал Макколл. «Майкл!» Заглушив машину, я подхватил рюкзак и вылез из нее, осмотрелся и спокойно направился в школу. Волновался ли я? Не особо. Я принял решение, как себя вести, максимально посвящать себя учебе, по возможности никуда не встревать, никаких отношений. Если уж совсем прижмет, можно сходить в клуб и там снять кого-нибудь. Секс на ночь и никаких проблем, ни мне, ни девушке рядом со мной. Кто-то меня наверху определенно не любит, не успел в школу войти, как уже столкнулся с той, с кем хотелось как можно дольше не встречаться. С Алисией стояли ее неизменные подруги, а еще Стайлс и Скотт, куда же без них. «Майки, ты ли это?» — крикнул Стайлс, не став ждать, когда я подойду, а миновать мне их при в любом случае никак. Они стояли недалеко от входа, сам направился ко мне. Подойдя, он протянул руку. «Привет, бро, я думал, что ты не вернешься в школу», — сказал он и улыбнулся, хотя он и так постоянно улыбался, «но я рад, пока тебя не было тут». «Стоп, нет, даже знать не хочу, хватит, просто школа, больше ничего». «Договорились?» — сразу обозначил свою позицию. «Договорились, чувак, но ты даже не, я все сказал, только по учебе, остальное все. Представь, что я простой ученик». «Не против, даже если сделаешь вид, что мы незнакомы». «Ты серьезно?» – удивился он, но видя, что я серьезен, все-таки отошел, давая мне пройти. Остальные из их компашки, видя, как я отшил Стайлза, остались на месте, а я пошел дальше. Проходя мимо, мне отчаянно хотелось посмотреть на нее или чтобы окликнула, но я не посмотрел, а просто прошел мимо. Так лучше для всех. На входе в школу меня встретила женщина, специально что ли ждала, лет 40, но красивая. Видно, что она следит за собой, дорого и со вкусом одевается. Только выражение лица подкачало, холодная надменность. Кого-то она мне напоминала. «Майкл Картер», — остановила она меня вопросом. Я кивнул. «Вас хочет видеть директор, я провожу». «Ну раз надо, значит надо». Оказавшись у кабинета директора, меня оставили ждать, но буквально через минуту она вернулась. «Прошу», — оставив для меня открытой дверь в кабинет. Новый директор оказался довольно старым мужчиной, невысокого роста. Несмотря на его возраст, вряд ли я ошибусь намного, если предположу, что ему явно больше 60 лет. Он выглядел довольно бодрым. Но все равно довольно странная замена директора в середине учебного года, хотя, может, и были причины, которых я не знаю. Встретил он меня улыбкой доброго девушки к внуку, которого он давно не видел. Вот только даже если бы я не чувствовал его эмоций, которые говорили мне, что нужно быть осторожным, то все равно его выдавали глаза, в которых добротой и не пахнет. «Майкл, рад тебя видеть, аха, так я и поверил. Понимаю, ты удивлен, но у предыдущего директора возникли срочные семейные проблемы, потому до конца года я буду его замещать. Позволь представиться, меня зовут Джерард Арджент, и да, я дедушка Элисон, вы с ней в одном классе, я не ошибаюсь?» На моем лице не дрогнул ни один мускул, но новости были поганые. Только охотника мне в роли директора не хватает. Интересно другое, знает ли он, кто я, и что от него ждать. «Очень приятно. Я знаю, Элисон, но особо не общаемся. Разные интересы. О, а какие, позволю знать?» Допрос продолжался больше получаса, по-другому это не назвать, хотя и выглядело как милая беседа, но исподволь он пытался выяснить больше о Элисон. «Макколли, опасный мужик». Звонок уже давно прозвенел, когда он меня отпустил. У кабинета ждала эта же женщина, она и повела меня на урок. Первым у меня была химия. «Мистер Харрис, прошу прощения, вот еще один ученик. Его задержал директор, так что его вины в опоздании нет», — отступила она в сторону, пропуская меня в класс. «Мистер Картер, очень приятно, что вы решили вернуться в школу», — проговорил он и указывая рукой, что я могу проходить. Многовато изменилось, пока меня не было, кроме охотника в роли директора. Здесь стало слишком много оборотней, сразу почуял их. Парень и девушка, с обоими незнаком, видел на уроках и все. Похоже, Дерек начал увеличивать свою паству, ну флаг ему в руки. Еще из странного, от Джексона исходил странноватый запах, да и сам он мне показался дерганым. «Так, хорош, это не мои проблемы, концентрируйся на учебе», — сказал я сам себе, проходя за свободную парту. День пошел своим чередом, уроки за уроками, меня особо никто не беспокоил, так пару раз подходили узнать, где я пропадал, и то это были ученики, с которыми периодически общался по учебе раньше. Остальные меня игнорировали, как и я их. На обеде, набрав еды на поднос, устроился за самый дальний столик, чтобы особо не привлекать внимание, но не тут-то было, один я был недолго. Прямо передо мной грохнулся почти пустой поднос, а потом напротив меня скрипнул стул. «Ты что-то хотела?» — вздохнул я и оторвался от книги. «Хотела», — прошипела Алисия, — «хотела узнать, чем я это заслужила, в чем провинилась, что ты за все время не прислал даже СМС. Я думала, что больше не увижу тебя, я снова начала жить, а ты опять тут и вместо того, чтобы просто объяснить, ты проходишь мимо, а теперь это твое что-то хотело. Я ненавижу тебя, Майкл Картер». Бах, прилетела мне пощечина, бах с другой стороны. Я видел все эти удары, мог с легкостью увернуться, только не стал. Она вполне имела право на это, а для меня, что мне эти удары, когда слова задели намного сильней. Третьего удара не последовало, вместо этого она встала и ушла, а я вернулся к книге, будто ничего не произошло. Все идет так, как и должно быть, я переверну эту страницу, по крайней мере попытаюсь. Глава 18. Первый день в школе вышел, херовым он вышел, сказать проще, да я и не ждал другого. Спокойно досидев уроки, не обращал внимания на шепотки за спиной, в принципе цель то достигнута, набиваться в друзья ко мне точно никто не будет, помощи искать тем более. По окончании уроков поехал на тренировку, совсем без общения я оставаться не собирался. Не зверь же дикий. Карлос с братом искренне были рады моему появлению, да и остальные, с кем я там хоть немного контактировал, приветствовали вполне искренне. От души позанимавшись, умиротворенный отправился домой, завтра новый день. Что же он мне принесет? А вот следующий день мне принес бойкот, полный игнор со стороны учеников обоих полов. Ни привет, ни до свидания, если я сидел за столом в столовой, то за него никто не садился. Но это было не все. Теперь где бы ни находился я, Алисия была тут как тут, всегда мило беседуя с кем-то из парней, смех на их шутки, в общем флиртовала на полную катушку, а какие глазки им строила, казалось, что для нее существовал только он. Делалось это так, что я должен был это увидеть, так сказать, прочувствовать то, от чего отказался. Это было неприятно, ужасно злило, иногда я зверел, но это внутри, снаружи было холодное равнодушие. Но всему бывает предел, эмоции я не глушил, только внешне сохранял спокойствие, но за пару дней все-таки нервишки подрасшатало и в конце концов сорвался. Этот был четверг, обеденное время, я обедал на своем обычном месте, том самом, где мне врезали по роже, Алисия тоже была здесь и тоже на своем месте со своими друзьями, прямо напротив меня, хотя раньше они сидели в другом месте. Привычная картина последних дней. Поменялась она после того, как ко мне за стол сели двое, парень и девушка, новооперившиеся оборотни. Я наблюдал все эти дни краем глаза, как они себя ведут. Борзота из них так и прет, постоянно как-нибудь пытаются задеть Маккала. Девка цепляется то к Элисон или может нахамить Лиди. Идет тихая холодная война, но сейчас было что-то новенькое. «Привет, Картер», смачно хрустнув яблоком, сказал парень, вальяжно развалившись на стуле, «к тебе есть разговор, говори». Продолжал я спокойно есть. «Ути, какой бука!» — подала голос девушка и потрепала по щеке, «а ведь такой милашка!» На нас уже стали обращать внимание, а за столом, где сидела Алисия, вообще разговоры почти прекратились. «Нам Дерек сказал к тебе не лезть, но считаем, что он преувеличивает, рассказывая о тебе. Мне наоборот кажется, что ты слабак, которому нравится, когда его хлещут по щекам. Хочу проверить, чего ты стоишь. Я, конечно, не та сучка, которая...» Бам, и говорун летит на куда-то, притом низенько так, хорошо. Его девка только подумала, чтобы кинуться на меня, а мои пальцы уже сомкнулись на ее шее. Сидеть, шавка, сжав немного пальцы, я ей дал прочувствовать, что если захочу, то одно движение и шея ее будет свернута. Она оказалась не дура, и все прекрасно поняла. Положила руки на стол и расслабилась. Поднявшись из-за стола, я не спеша направился к летуну, который как раз поднимался. «Майкл, нет», — преградил мне дорогу МакКоул, он вылез из-за стола Лисы. «Уйди с дороги, Скотт», — спокойно сказал ему. «Не надо, прошу, это ничего не решит, и я не позволю тебе кому-то навредить», — продолжал он стоять на моем пути. Сделав шаг к нему вплотную, я сказал: «А я все-таки рискну», и сделал шаг так, как будто его не было. Он попытался меня остановить, даже кулаками что-то изобразил, старательно ими махал, только не попал ни разу. Я просто убирал голову. Как ни странно, нам никто не мешал, обычно в столовой находился кто-то из учителей, а в этот раз не было. Потому МакКоул разошелся не на шутку, видимо, долго мечтал об этом. Но всему приходит конец. Неожиданно с одной стороны на его руке повисла Элисон, а с другой Стайлз. «Скотт, пожалуйста, хватит», — взмолилась девушка. «Не надо, бро, хватит», — вторил ей Стайлз. МакКоул же горел желанием продолжать, настырный парнишка, но Элисон, если она просит, парень выполняет. Я же стоял как ни в чем не бывало, хотя хотелось ответить, скрывать не стану, все-таки не удержался. «Снова бросаешь дело на полпути, Скотт», — ухмыльнулся я. «Это не я бросаю, это ты у нас мастер бросать, семью, девушку, друзей», — бросил он в меня фразу. «Ты прав», — согласился я с ним, чего он не ожидал, но я не закончил, бросил семью, теперь они в клинике, а я снова здесь, вынужден любоваться на твою тупую рожу, я бросил друзей, зато твоя девушка сейчас держит тебя за руку, я бросил свою девушку, и ей теперь, язык я прикусил вовремя, ну так что, продолжим, спасатель, или сделаешь вид, что так и было задумано и тебя реально смогли удержать, решай, МакКоул». От последней фразы он вздрогнул и сглотнул. «Только веселье нам испортили. Никто ничего решать не будет. Мистер Картер, мистер МакКоул, в кабинет директора живо». Властно прозвучал голос женщины, которая меня встречала в первый день. Она, кстати, оказалась матерью Элисон. Вот так вот. Семейка охотников обосновалась в школе. Все чудесатее и чудесатее. Столовая. «Это что сейчас было?» — задала вопрос Алисия подруге. «О чем они говорили?» Элисон не знала, что на это ответить, не всю же правду говорить, но ей пришла в голову интересная мысль: можно рассказать правду, но не ту, о которой говорили парни. «Хорошо, я расскажу, пойдем». Девушки забрали вещи из-за стола, Лидия, конечно же, отправилась с ними, до этого она просто наблюдала за всем со слегка удивленным выражением лица, она вообще последнее время была задумчива. Отправились они на стадион, хоть и было уже довольно холодно, но там точно никто не помешает и не подслушает. Когда пришли и расселись, Элисон немного собралась с мыслями и сказала: «Помнишь случай в школе? Ты в этот день была с Майклом?» «Конечно, что за вопрос? Еще бы ей не помнить». «Так вот, тогда все думали, что школу разнес Хейл, на нас охотился и прочее, а потом оказалось, что это одни богатенькие ублюдок с дружками. Я помню эту историю, тогда все газеты об этом писали и в новостях показывали. Еще в их клубе нашли пропавших девушек в ужасном состоянии. Только при чем здесь Майкл?» — перебила Алисия подругу. «Притом, тогда в школе нас вытащил не Скотт, как все подумали, а Майкл. После того, как ты уехала от него, ему позвонил Стайлз, мы тогда в классе были заперты, так вот я еще удивилась, спросила, почему он позвал его, но Стайлз почему-то был уверен, что он справится. Картер очень быстро приехал. Я слышала, когда он звонил и говорил, что на месте и велел ждать сигнала. А потом за дверьми началась драка, но он снова смог позвонить и велел убегать. Стилинский выбил окно, и мы сбежали». «Что-то я не помню такого», — сказал Лидия, удивляясь, как много она не знает. «Это и не удивительно. Ты тогда большую часть времени была без сознания». Это, скорее всего, он и имел в виду, когда ответил на то, что он друзей бросает. Только он не бросал, а наоборот помог тогда. «А все остальное?» — упрямо спросила Алисия. «Лидия, помнишь турнир, на котором выступал Майкл?» — спросила Элисон, смотря на подругу. «Конечно, он тогда был хорош, я тебе, Лиса, тогда даже позавидовала», — облизнулась девушка, а потом рассмеялась, глядя на удивленную подругу. «Я ничего не понимаю, какой турнир, когда вы там были, почему я не с вами была? Ты уехала уже тогда, а я Элисон уговорила сходить, она тогда по МакКоулу кисла. Так вот, в этом клубе в начале вечера проводился бойцовский турнир, там мы и увидели Майкла, Кстати, он победил и забрал главный приз. «Офигеть!» – ошарашенно проговорила девушка. «Это еще не все, я тогда немного потерялась, клуб то огромный». Короче, шла уже назад, когда стала свидетелем того, как Майки и еще какой-то парень с ним разговаривали с тремя парнями, притом у Картера за спиной три девушки стояли, одну из них звали Джессика, это я точно расслышала. Это сестра его отца, ее тоже Джессика зовут, она тогда была в городе, скорее всего, на свадьбу к подруге приезжала, уточнила Лидия и, видя удивление подруг, пояснила: «Моя мама приятельница мамы невесты той свадьбы, потому и знаю». Неважно, в общем, важно другое, один из парней был хозяином клуба и организатором турнира, должен был победить их боец, но выиграл Майкл, и подозреваю, что не только приз, скорее всего, они ставки делали, еще и там выиграли, я видела, как ему второй парень сумку передавал. В общем, им все-таки удалось уйти, но даже не это главное, а то, что хозяин клуба с друзьями, а также те, что напали на школу, а также похищали девушек, это одни и те же люди. Он их узнал, скорее всего, как и они его. Потому, я думаю, он и уехал, ссору с семьей для вида сделали, а с тобой мог специально расстаться, чтобы тебя не подставлять в случае чего, вернулся, когда про мать узнал. Заметили, что они сразу за границу на лечение ее отправили, на это нужны немалые деньги, врачи хоть и не бедные люди, но вряд ли у них столько есть, а сумка у Майкла тогда была немаленькая. Вот это детектив, протянула Лидия, удивленно качая головой. «Но почему он сразу не сказал, почему сейчас так себя ведет?» – воскликнула Алисия. «Вот этого не знаю, может, вбил в свою голову, что тебе не подходит, или еще какую ересь, не знаю», – пожала плечами Элисон. «Ты знаешь, подруга, Скотт так-то в истории со школой как-то не очень смотрится. Хейла он обвинил, сам пропал в самый страшный момент, да и сегодня влез за этого придурка, хотя он уже всех достал со своей мартышкой, все это его не очень красит», – заключила Лидия. «Я в курсе», – сморщила Селисон. «А что у вас происходит? Вы же вроде официально не встречаетесь, а тайно видитесь. Зачем это все? Со стороны смотря за вами, кажется, что тебе это все и не надо совсем, но продолжаешь», – спросила Алисия. «Не знаю, само как-то получилось, что мы снова стали вместе, но чем дальше, тем больше мне кажется, что это была ошибка». «Ладно, не обо мне же разговаривали. Ты то сама долго еще цирк устраивать будешь? Все эти твои заигрывания с другими, как долго будет продолжаться?» Элисон внимательно смотрела на подругу, с удивлением она поняла, что ей это действительно важно. «Если он после всего не нужен, то согласна занять твое место», – неожиданно для всех сказала Лидия. «А что вы так смотрите? Я свободна, красивая, а он, даже после того, как с тобой поступил, существенно выигрывает в сравнении с другими, хороший вариант. Тем более мне от него нужно только приятное времяпрепровождение, строить с ним семью я не собираюсь, как и лезть в его секреты и дела. Так что, почему бы и нет?» Элисон с Алисией не нашлись, что ответить сразу на признание подруги. Брюнетка неожиданно почувствовала укол ревности, с чего бы это в то время, когда парень есть. Блондинка наоборот злобно сощурилась. «Ой-ой, вот только глазками сверкать не надо. Кстати, Элисон, ты то с чего такая недовольная, а ты, лиса, наоборот, радоваться должна. Теперь ты можешь спокойно флиртовать по-настоящему, найдешь себе кого-нибудь. Ты же ненавидишь его, или я ослышалась? Ты не понимаешь», — вспылила та. «Что, не понравится видеть его с другой?» — хмыкнула Лидия. «Можем его поделить. На двоих. На двоих же, Элисон, или я чего-то не понимаю?» Брюнетка замялась от такого вопроса, но потом спохватилась. «Конечно, на двоих. Делите как хотите, мне то что», — поспешно ответила, но, поняв, как это прозвучало, слегка покраснела. «Ну, я так и поняла», — уже откровенно улыбалась Лидия. «Только маячок на него повесить надо, чтобы не сбежал опять». «Я еще ничего не решила», — огрызнулась Алисия. «Да хватит уже врать, надоело», — отмахнулась от нее рыжая красотка. «Короче, план такой». Договорить им не дали. К ним поднимались Макколл и Стайлз. «Ничего себе вы забрались», — воскликнул Стилински. «Мы вас уже 20 минут ищем, переживали, вдруг что-то случилось». «Телефоны есть на такие случаи», — буркнула Элисон. «Я звонил, ты трубку не брала», — ответил Скотт. «Не замерзла?» Девушка действительно вспомнила, что телефон вибрировал, но не было никакого желания его доставать. Она ничего не сказала про это, но постаралась сменить тему. «Как все прошло?» — имея в виду поход к директору. «Картера отстранили от учебы на 3 дня, сказали, что если еще раз такое повторится, то его исключат», — немного злорадно сказал МакКоул. Девушки от таких новостей переглянулись, это не входило в их планы. «А ты, что тебе будет?» — уточнила Лидия. «Ничего, выговор. Я считаю это ПР, то есть, ты влезаешь туда, куда не следует, потом машешь кулаками, хотя в ответ тебя даже не ударили, а в итоге, парня, который по-хорошему тебя пальцем не тронул, хотят выгнать из школы, а тебе просто пальчиком погрозили. Я ничего не забыла, Лидия, но ведь он хотел размазать того парня, хочешь сказать, это нормально такое допускать? Так по-твоему, из каких пор ты встала на его сторону?» — возмутился Скотт. Он до этого был твердо уверен в своей правоте и думал, что девушки с ним согласятся, тем более после того, как Картер обидел их подругу. «А кто тебе дал право решать, что правильно, а что нет? Кто ты такой? Если ты такой поборник морали, то почему ничего не делал с этими двумя, когда они всех доставали? Где ты был, когда на меня напали на этом самом стадионе? Где ты был в школе? Как оказалось, это не ты нас вытаскивал?» Голос девушки звучал ровно и спокойно, но от ее вопросов голова парня опускалась все ниже и ниже. «Может, хватит?» — попыталась заступиться за него Элисон. «Может и хватит, только даже сейчас он сидит и молчит, а ты пытаешься его выгородить». Она поднялась. «Ты взрослая девочка, но мне уже стало скучно здесь. Алисия, ты идешь, у нас еще есть нерешенные вопросы». Блондинка тоже поднялась и кивнула, после чего девушки попрощались с оставшимися и ушли. Какое-то время после их ухода царила тишина. Нарушил ее Скотт. «Давно она стала фанаткой Картера? Надеюсь, Элисон, ты-то так не думаешь? Я думаю, нам стоит сделать перерыв», — решилась девушка. «Тем более сам знаешь ситуацию с моими родными, они сильно против тебя. Хорошо еще Джерард не знает, кто ты». «Ты меня бросаешь?» — ошарашенно спросил он. «Беру перерыв, подумать, и кстати, Лидия права, ты в очередной раз влез не в свое дело. Я пойду», — она поднялась с сиденья и пошла вниз. После того, как парни остались одни, наступила тишина. Скотт был растерян, а Стайлз впервые посчитал за лучшее промолчать. Его не удивило решение Элисон, это было только вопросом времени, он видел, что она уже не так относится к его другу, как раньше. «Ты как?» — все-таки он решился задать вопрос. «Скоро начнутся уроки, да и замерз он уже изрядно». «Я не понимаю, почему?» — глухо ответил Скотт. «Конечно, у нас последнее время было не все хорошо, но ведь столько всего навалилось, может, я уделял ей мало времени? Я боюсь, бро, здесь немного другое», — парень вздохнул, раздумывая, стоит ли делиться своими выводами. «Говори, я не буду на тебя злиться, обещаю», — сказал МакКоул, смотря перед собой. «Возможно, ей просто надоело эти вечные проблемы, надоело, что ты влезаешь во все дерьмо, какое только возможно, из-за этого ей приходится рисковать собой, выбирать между семьей и тобой. А еще могло повлиять то, что ты выбрал остаться волком». «Я не выбирал», — перебил он его. «Ну не могу я так просто убить». «А это не важно, в ее глазах ты оказался, как бы так помягче сказать. Говори как есть». «Трусом, это хотел сказать?» «Ну, да, тот же Майкл, в той ситуации убил бы не задумываясь, да он и делал так. Задели его семью, всех, кто виновен в расход и живет себе дальше. Ты зря на него ополчился, никто не обязан разделять твои взгляды. Он даже сегодня тебя не тронул. Если вдруг начнешь его винить во всех своих бедах, то будешь неправ. Скотт, ты даже ко мне не прислушиваешься, я уже устал считать, сколько раз это было, но я не Элисон, мы всю жизнь дружим». «Думаешь, получится ее вернуть?» — спросил парень, поворачиваясь к другу. Стайлз вздохнул. «Для кого он тут распинался столько времени, непонятно». «Не знаю», — пожал он плечами, хотя внутри себя очень сильно сомневался, что они когда-то будут вместе. «Ты прав, я докажу, что достоин ее, и она поймет все. Надо остановить Дерка и найти наконец того, кто убивает в городе. Ты узнал что-то у отца?» Стилинский только головой помотал на такое, но решил не спорить, все равно бесполезно. «Майкл, неожиданно закончился у меня день. Директор пригрозил, что еще одна драка и меня отчислит, а Скотту только выговор. Нормальный такой ход. Когда же я уже начну нормально себя контролировать, чтобы не впадать в крайность? А то у меня или вообще без эмоций, как робот, или взрыв в любой момент. Ведь мог же не бить этому щенку в морду, можно было просто нахер послать, да и все. А с МакКоулом, что это вообще было? Мало того, что чуть не проболтался, но буду честным перед собой, я его целенаправленно провоцировал, хотел вывести из себя. Сейчас же, оглядываясь назад, Вижу, что действую как последний дебил, супермен хренов и позер. Самому от себя тошно. Как бы там ни было, но у меня образовалось приличное количество свободного времени. В школу теперь только в среду, надо думать, чем себя занять. Сука, это называется не высовываться. Хватило на 3 дня. Приехав домой, даже машину в гараж загонять не стал от расстройства. Может, соберусь еще куда-то, кто знает. В комнате переоделся в спортивную форму, спустился вниз, обвел взглядом гостиную и кухню. Тоска. Бегать пойду, точно, может, мозги проветрится. Дом закрыл и вперед. Оказавшись в лесу, мне пришла, как мне показалось, дельная мысль, а не поохотиться ли как раньше на острове, может, полегчает. Сказано, сделано. Рванув по лесу, я довольно быстро отдалился от мест, где можно встретить людей, по крайней мере они здесь бывают довольно редко, кому же будет охота переться через в такую даль, когда есть вполне туристические маршруты, с заранее оборудованными стоянками и прочим. Спрятал одежду в приметном месте, обратился. Вздохнув глубоко чистый воздух, наполненный только лесными запахами, я испытал такой кайф, что даже не ожидал. Как же все-таки мало надо для счастья. Меня переполнял восторг, не удержавшись, я издал оглушительный рев. Ну все, теперь все шишки в лесу мои. Вперед, на охоту. Я отдохнул, вот правда. Я специально выслеживал оленя подольше, стараясь растянуть удовольствие. Настигнув животное, долго мучить не стал, убил быстро, а потом сожрал. Мне этого не хватало, все-таки зверь во мне довольно силен, а ему нужна вот такая встряска, чтобы погоня, азарт и долгожданная добыча, которая бьется в твоих когтях, умирая. Перед тем, как возвращаться, нашел небольшую речку, чтобы смыть кровь и немного остыть, а потом вернулся за одеждой. Назад я бежал немного другой дорогой, хотя до дома было далековато, но не торопился. Вечерний воздух был чудесен, настроение поднялось, а что делать в вынужденные выходные, я придумал. Была мысль махнуть к родителям, но почти сразу же отказался от этого, несмотря на то, что сильно соскучил, не надо их напрягать проблемами в школе, а так созваниваемся почти каждый день. Добравшись до мест, где спокойно можно встретить людей, тех же любителей побегать, я сбавил темп еще сильнее, зачем шокировать людей рекордами в беге по пересеченной местности. Был уже вечер, хотя довольно светло, когда на меня вылетел как раз такой бегун, который то ли не увидел меня, то ли еще что, мне пришлось резко отпрыгивать в сторону, а потом еще и подхватывать это тело, которое от неожиданности споткнулось и полетело вперед. «Майкл», — произнесло тело, которое я поймал в последний момент и держал сейчас в своих руках. «Да вы, блин, издеваетесь», — сказал я, помогая Элисон принять более устойчивое положение. «Неожиданная встреча. Ты откуда так неожиданно взялся?» — спросила она, вынимая из ушей капли наушников от плеера. «Бегаю», — пожал плечами. «Далековато от дома ты забрался». «В принципе, нет, для меня нормальная дистанция», — напомнил ей, что не совсем человек. «Точно, я как-то забыла совсем, и почему-то смутилась, я так и не сказала тебе спасибо, за то, что спас тогда, вернее дважды». «Ни за что, у тебя все?» — нетерпеливо спросил, такое настроение испортилось. «Эх, блин, вот зачем таким грубым быть?» «Я искренне сказала», — возмутилась она. «Вы со своим парнем сегодня задались целью меня свести с ума, что ли?» Сказала спасибо, молодец, слегка помахал кистью, как бы намекая, что ей пора. Только она не торопилась уходить, переминалась на месте, мне же ждать надоело. Я оглянулся и заметил поваленное дерево, направился к нему и сел, приготовился слушать, что же мне поведают в очередной раз. Элисон удивилась моим движением, но когда увидела, как я сел, подошла и села рядом. «Ну давай, начинай. Скажи, какой я подлец или молодец, мне это порядком надоело. Но так и быть, выслушаю, но первый и последний раз, договорились».